Смотрите, там же страница 109-112. Впрочем, успех придет к Зощенко, когда он откажется от изящного искусства. Начало творческого пути Михаила Зощенко связано с историей группы «Серапионовы братья» 1921-1929 годы, среди множества литературных сообществ начала века, занимавшей особое место. В отличие от большинства объединений, скрепленных общей идеологической платформой и эстетическими установками, члены братства собирались вместе по причинам, имеющим отношение в первую очередь к художественному мастерству. В предельно политизированную эпоху они выступали с тезисом «бестенденциозности искусства», тем самым вольно или невольно себя ей противопоставляя. Отстраненность от окружающего мира отразилась в названии группы, заимствованном у немецкого романтика Э. Т. А. Гофмана «Серапионовы братья» – собрание новелл, которые повествуют друг другу в уединении герои Гофмана. Романтическая традиция свободного рассказывания соединила таких разных людей, как Всеволод Иванов, М. Слонимский, Михаил Зощенко, В. Каверин, Н. Никитин, К. Федин, Л. Лунц, Н. Тихонов, Е. Полонская и Груздев. Уйти от действительности, конечно, не удастся. Серапионы стали свидетелями становления творческой манеры писателя. Михаил Слонимский вспоминает, как читал Зощенко. В самом начале 1921 года он прочел нам, Серапионовым братьям, один из первых своих рассказов. Рассказ назывался «Странно. Рыбья самка», и были в нем такие слова. «Великая есть грусть на земле. Осела, накопилась в разных местах, и не увидишь ее сразу». Печальный облик его автора, его тихий, можно сказать, меланхолический голос, как бы подчеркивали эту великую грусть, но в интонациях, в отдельных словечках, звучала такая насмешка автора над своими героями, что мы невольно смеялись. Смотрите, Слонимский М. Михаил Зощенко. Вспоминая Михаила Зощенко. Ленинград, 1990 год, страница 84. Рассказчик Зощенко. В 1921 году кооперативным издательством «Эрато» тиражом 2000 экземпляров была выпущена первая книга Зощенко «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова». Рассказчик Зощенко, носитель так называемого «нового языка», в котором смешались речь деревни с речью города, диалектизмы с неологизмами, синтаксис просторечия с синтаксисом канцелярии. И это отнюдь не идеальный герой из народа, каким, возможно, могли бы предстать герои Льва Толстого. Он один из тех, кто, начиная с германской кампании, ходит по русской земле и не знает, к чему приткнуться. Истории Синебрюхова из жизни. Истинная есть правда, и ценен он для автора своей искренностью. Рассказчик Зощенко обязан своим явлением отказу от того, что еще недавно считалось высоким и истинным искусством. Забыв символизм, Зощенко стал реалистом. Он обратился к реальности, и его героем стал человек массы. То, что называют сказом Зощенко, явилось по сути развитием традиции миметического подражательного искусства – причем, возможно, до самого высокого из достижимых пределов. Зощенко, автор, растворяет свой голос в речи рассказчика. Это даже не суррогат жизни, если мыслить в терминах Чернышевского, но полное растворение в ней. Конечно, нужно отличать автора от рассказчика, но нельзя забывать, что тотальный читательский успех писателю принесла их почти полная неразличимость. Собственно, это и вызвало реакцию А. Воронского, уловившего опасность так называемого предельного реализма Зощенко. Тема о Синебрюховых очень своевременна. Только нужно уметь по-настоящему связать ее с нашей эпохой, а для этого требуется в первую голову художественное проникновение в ее существо, в ее сердце. Иначе будут получаться либо недоговоренности и неопределенности, либо безделушки и бонбоньерки, либо прямо контрреволюционные вещи. У Зощенко есть неопределенность. Смотрите «Лицо и маска» Михаила Зощенко, страница 137. Иными словами, Воронский требует резкой и явно отрицательной оценки созданного образа. Но для Зощенко подобная схематизация означала бы отказ от только что обретенного стиля.